самом деле проявил наивность. Это яствует хотя бы из его обиды на Ласселса. Ведь он был моим другом. Я обратился к нему за помощью, писал он впоследствии с возмущением. Ласселс, классический сноб, разумеется, никогда не причислил бы Таусенда к строго очерченному кругу своих друзей. Личный секретарь Ее Величества уже перенес однажды скандал, связанный с отречением Эдуарда VIII. И теперь при одной мысли о том, что скандал может повториться, пришел в ужас. Непонятно, на что рассчитывал Таусенд, ища поддержки у человека, который своим первейшим долгом считал защиту интересов монархии. Питер предложил подать в отставку, но Ласселс велел ему ничего не предпринимать, справедливо полагая, что подобный поступок лишь привлечет внимание прессы. После разговора с Таусендом секретарь отправился к королеве и посоветовал ей немедленно отправить нарушителя спокойствия куда-нибудь за границу. Но Елизавета пожалела сестру и не захотела проявлять жестокость. Она предпочла компромисс. Назначила Таусенда своим конюшем, в результате чего он перешел на службу из Кларенс-хауса в Букингемский дворец. Тогда Ласселс решил действовать закулисно и принялся настраивать придворных против Таусенда и Маргарет. Однако Елизавета и Филипп в этом заговоре не участвовали. В тот день, когда Маргарет признала сестре, что влюблена, королева пригласила их с Таусендом на ужин. Филипп неплохо ладил с Питером, хотя они были совершенно разными людьми. Герцог некогда знавал Майкла Таусенда, старшего брата Питера. Майкл был капитаном эсминца «Чекерс», на котором Филипп и Елизавета в свое время плавали в Грецию. К Маргарет герцог Эдинбургский относился как к капризной и надоедливой младшей сестре. «Он все время на нее покрикивал», — вспоминает один из придворных. Но в тот вечер, по словам самой Маргарет, он вел себя как хороший друг, хотя некоторые его шуточки не могли прийтись по вкусу влюбленной паре. Для Филиппа известие о романтическом увлечении Маргарет было полнейшим сюрпризом. Когда впоследствии газеты стали писать, что герцог интриговал против Таусенда, возмущению Филиппа не было предела. «Да что я такого сделал?» — воскликнул он сердито, прочитав очередную статью. «Я и в мыслях ничего не держал». Однако после того, как все газеты в день коронации уделили эпизоду с Саринкой больше внимания, чем самой королеве, герцог Эдинбургский рассердился не на шутку. Хотя роман принцессы с конюшем был менее опасен для монархии, чем намерение Эдуарда VIII жениться на миссис Симпсон, все же британское общество, демонстрируя условный рефлекс собаки-академика Павлова, заволновалось и забурлило. Особенно растревожились политики и ведущие придворные. «Мы должны дать хороший старт новому царствованию», — сказал один из придворных. «Нельзя допустить, чтобы снова возник скандал вроде истории с миссис Симпсон». У всех в памяти были события 1936 года. И, казалось, все повторяется сначала. До сих пор британская пресса, игнорируя сообщения в зарубежных газетах, делала вид, что ничего особенного не происходит. Но пресловутая Саринка прорвала стену молчания. Ласселс понял, что дальнейшая пассивность чревата тяжкими последствиями, и решил действовать. 13 июня, накануне выхода британских газет с сенсационным известием о романе принцессы Маргарет, Ласселс отправился в загородное поместье Черчилля, чтобы доложить премьер-министру о планах влюбленной пары. В семье Черчилля тоже разыгрался сценарий 1936 года. Секретарь Джо Колвилл воскликнул: «Как романтично!» Слово в слово повторив восклицание королевы Марии, когда та узнала от Болдуина о предстоящем отречении сына. Первая реакция Черчилля была примерно такой. Мол, нельзя вставать на пути истинной любви. Пусть прекрасная и юная принцесса выйдет замуж за доблестного героя войны. На это миссис Черчилль довольно резко заявила мужу, что он опять повторяет ошибку, которую совершил перед отречением. На сей раз премьер-министр послушался совета жены. Он приказал министру юстиции сэру Лайонеллу Хилду приготовить доклад о правовой стороне вопроса. Кроме того, Черчилль по неофициальным каналам прощупал отношение премьер-министров стран Содружества к предполагаемому браку и пообещал Ласселсу, что во время первой же аудиенции у королевы непременно потребует удаления Таусенда от двора. Но первый удар нанесла пресса. 14 июня газета People вышла с огромным заголовком на первой странице. «Народ желает высказаться». В статье говорилось, что до британской публики дошли скандальные слухи о том, что принцесса якобы влюблена в разведенного мужчину и собирается выйти за него замуж. Если верить слухам, мужчина этот — Питер Таусенд. Все это, разумеется, чистейший вымысел, ибо невозможно вообразить, что королевская принцесса, третья в порядке наследования, может всерьез помышлять о браке с мужчиной, прошедшим через бракоразводный процесс. То, что суд признал Таусенда невиновным, не может изменить существа дела, поскольку подобный брак стал бы вызовом королевской и христианской традиции. Газета People была лишь первой ласточкой. Ласселс и пресс-секретарь королевы капитан второго ранга Ричард Колвилл предупредили Елизавету, что пересудом не будет конца, если не избавиться от Таусенда. Черчилль был того же мнения. Он сообщил королеве о позиции кабинета. Возможно, премьер-министр также предупредил королеву, что Маргарет не может рассчитывать на одобрение парламента, даже после достижения ею 25-летия. Биограф принцессы пишет, что она ничего об этом разговоре не знала. Маргарет и Таусенд решили, что расстанутся на какое-то время, но впоследствии непременно поженятся. Принцесса